Глава 11. Лев взревел. «Ах, Аслан!» — сказал Питер, опускаясь перед львом на одно колено. «Я так счастлив, но мне очень грустно и стыдно. Я все время, начиная со вчерашнего утра, вел их не той дорогой». «О, милый сын мой!» — ответил ему Аслан. Потом он повернулся, приветствуя Эдмунда. «Ты все делал отлично», — сказал он. А потом, после долгой и ужасной паузы, произнес совсем другим голосом, низким и страшным: «Сьюзан». Сьюзан молчала, но всем показалось, что она плачет. «Ты позволила себе поддаться страху, девочка», — сказал Аслан. «Подойди ближе, чтобы я мог вдохнуть на тебя. И забудем об этом. Ну вот, теперь ты снова такая же смелая, как и прежде». «Чуточку смелее, Аслан», — отвечала Сьюзан. «А теперь», — повысил голос Аслан, и в тоне его появился намек на рычание, а хвост начал хлестать по бокам. «Где этот маленький гном, этот знаменитый стрелок и фехтовальщик, который не верит во львов? Подойди сюда, сын земли! Подойди сюда!» И в последних его словах был уже не намек, но почти самое настоящее рычание. Дети, которые немножко знали Аслана, уже поняли, что гном ему очень нравится, и поэтому нисколько не испугались за своего друга. Но совсем иное чувствовал Трумкин, ни разу в жизни не видевший даже обыкновенного льва. Каково-то ему было оказаться лицом к лицу с самим великим львом. Поэтому он сделал единственную разумную вещь, на которую был еще способен в своем положении. Вместо того, чтобы удирать со всех ног, он, превозмогая страх, дрожащей неверной поступью, двинулся к Аслану. И Аслан внезапно прыгнул на него. Случалось ли вам когда-нибудь видеть, как мать-кошка тащит в зубах котенка? Именно это и проделал Аслан. А сгорбившийся гном сразу обмяк и превратился в крохотный жалкий комочек. Лев хорошенько встряхнул его один раз, да так, что снаряжение гнома застучало и загремело, как котомка лудильщика. А потом гном совершенно неожиданно взлетел в воздух. Конечно, он был в такой же безопасности, как если бы лежал у себя дома в постели, но он-то думал совсем иначе. Когда гном летел вниз к земле, огромная бархатная лапа подхватила его, нежнее и осторожнее материнской руки, и поставила на земь, да так, что гном сразу встал прямо и во весь рост. «Быть ли нам теперь друзьями, сын земли?» — спросил Аслан. «Да, задыхаясь, пролепетал гном. «Теперь, — сказал Аслан, — пора браться за дело. Луна уже заходит. Оглянитесь назад, вскоре забрежет рассвет. Больше нельзя терять время. Вы трое, сыновья Адама и сын земли, поспешите в курган и совершите то, что вас там ожидает». Гном еще не обрел дара речи, а мальчики не посмели задавать лишних вопросов Аслану, так что просто поспешили дальше вверх по склону к кургану. Но сначала, обнажив мечи, они отсалютовали ими Аслану и только потом растаяли в темноте. Люси успела заметить, что на лицах у них не осталось даже следов усталости, и верховный король Питер, и король Эдмунд больше не были мальчиками и выглядели как настоящие мужчины. Девочки стояли возле Аслана и смотрели им вслед, пока они не пропали из виду. Теперь освещение изменилось. На востоке, почти у самого горизонта, ярко сверкала Аравир, утренняя звезда Нарнии, похожая скорее на маленькую луну. И Аслан, казавшийся сейчас еще больше, чем прежде, поднял к этой звезде голову, встряхнул гривой и заревел. Голос его, поначалу низкий и пульсирующий, зазвучал с самых низких и глухих, прямо-таки потусторонних нот, но потом начал вбирать в себя более высокие ноты и становился все громче и громче. Сила его непрерывно нарастала, пока не задрожали земля и воздух. Вознесшись высоко над холмом, рев льва поплыл над землей Нарнии. внизу, в лагере Мираза внезапно разбуженные люди, побледнев, судорожно хватались за оружие. Далеко отсюда, на большой реке, в этот самый холодный час ночи из воды показались головы нимф, а вслед за ними речного бога с волосами и бородой из спутанных водорослей. В лесу и за рекой, в полях и лесах из нор высунулись настороженные уши кроликов. Сонные птицы поднимали головы из-под крыльев. Заухали совы, затявкали лисицы, зафыркали ежи, зашелестели деревья. В городках и деревушках проснувшиеся матери прижимали к груди малышей и с безумными от страха глазами выглядывали из окон. Во дворах скулили собаки, а мужчины, вскочив с постелей, пытались на ощупь зажечь в темноте свет. И совсем уж далеко, на северной границе, горные великаны встревоженно выглядывали из темных ворот своих замков. Алюси и Сьюзен увидели, как со всех сторон на них начало надвигаться что-то темное. Поначалу это выглядело как ползущий по земле черный туман, затем как штормовые волны Черного моря, вздымавшиеся тем выше, чем ближе они накатывали. Наконец, это оказалось тем, чем оно и было на самом деле, двинувшимся с места лесом. Казалось, все деревья, сколько их было на свете, разом устремились к Аслану. Но чем ближе они подходили, тем меньше были похожи на деревья. И когда вся эта толпа, низко кланяясь в причудливых реверансах и простирая к Аслану тонкие колышащиеся руки, поравнялась с Люси, она увидела, что деревья приняли свои человеческие обличья. Бледные девочки-березки кивали нежными пушистыми головками. Ивы отводили от задумчивых лиц длинные густые волосы, чтобы лучше видеть Аслана. Царственные буки неподвижно застыли на месте и молча взирали на него с любовью и обожанием. Лохматые дубы, худые и меланхоличные вязы, веселые рябинки — все они кланялись, распрямлялись и без конца повторяли разными голосами, сиплыми и звонкими, скрипучими и напевными, резко потрескивающими или нежными, как шепот волн. «Аслан! Здравствуй, Аслан! Привет тебе, Аслан! Наконец-то ты пришел, Аслан!» Толпа, собравшаяся вокруг Аслана, начала кружиться, потому что деревья снова принялись танцевать. И чем больше деревьев стекалось со всех сторон, тем теснее становился их круг, и тем быстрее он вращался. Вскоре хоровод закружился так стремительно, что Люся совершенно растерялась, и поэтому не заметила, откуда там появились и еще и совсем другие существа. Они скакали, прыгали, всячески дурачились и носились между деревьями. Среди них обращал на себя внимание юноша, всю одежду которого составляли лишь накинутая на плечи шкура оленя-однолетка да венок из виноградных листьев на курчавой голове. Его красивое лицо показалось бы слишком нежным и миловидным для мальчика, если бы не буйство и своеволие, сверкавшее в глазах. При одном взгляде на это лицо возникало чувство, которое Эдмонд, увидавший его несколько дней спустя, очень точно выразил словами. «От этого парня можно ждать чего угодно, абсолютно чего угодно». Похоже, у него было сразу великое множество имен, которые то и дело выкрикивали его спутники. Из этих имен девочкам запомнились три – Бромиус, Басариус и Рам. Вслед за ним бежало множество девушек, одетых, если так можно сказать, точно так же, как и он сам, со столь же буйными радостными лицами. Но в их толпе совершенно неожиданно Люси и Сьюзен заметили некого толстого старичка на осле. Вся эта компания без устали смеялась и выкрикивала «Эван, Эван, Эвоэ!» «В чем дело, Аслан?» — крикнул юноша. Наверное, с этого момента все и началось. Похоже, всем, и деревьям, и компании Бромиуса очень хотелось поиграть. Только у каждого было свое представление, какая это должна быть игра. И все они принялись играть, кто во что гораст. Но самое удивительное, что-то все-таки получалось, только непонятно что. Все бегали в запуски и гонялись друг за другом, так что немножко это походило на игру в салки. Только Люся никак не могла понять, кто же водит. Тут было что-то и от игры в жмурки, и хотя ни у кого на глазах не было повязок, каждый вел себя так, будто глаза завязаны именно у него. Порой это становилось совсем похоже на любимую игру Люси «Охота за туфлей». Только туфлю никто ни разу так и не нашел. С каждой минутой эта кутерьма и беготня становилась все веселее и сумасброднее, чему главным образом способствовал тот самый старик на осле, голый и чудовищно толстый, который время от времени принимался выкрикивать «Кому подкрепиться? Кому освежиться?» Под конец, свалившись на землю с осла, он затесался в толпу и принялся выделывать всякие чудачества. Осел же был явно убежден, что все происходящее вокруг него цирковое представление, и старался принять в нем посильное участие. Встал на задние ноги и принялся неторопливо расхаживать с очень важным и напыщенным видом. Каким-то образом везде появились виноградные листья, и с каждым мгновением их становилось все больше. Вскоре среди этих листьев появились ягоды. К тому времени виноградные побеги заполонили все вокруг. Они обвивались вокруг ног древесного народа и взбирались вверх до самых шей. Люся, подняв руку к голове, чтобы поправить растрепавшиеся волосы, вместо волос раздвинула виноградные гроздья. Осел был опутан ими так густо и безнадежно, что весь превратился в виноградную лозу, из которой выглядывала только его морда, сплошь увешанная чем-то темным. Присмотревшись, Люся увидела, что это тоже были виноградные грозди. И куда она только не глядела, везде висели грозди, и над головой, и под ногами, и справа, и слева. «Пора подкрепиться! Пора освежиться!» То и дело кричал старый толстяк. Все принялись есть виноград. У нас в Англии неплохо поставлено тепличное дело, но таких ягод вам не доводилось пробовать и во сне. Крупных, спелых и крепких. Стоило только положить такую ягоду в рот, как она сама взрывалась, наполняя весь рот прохладной душистой сладостью. Таких ягод девочки никогда не ели. Или, если уж говорить правду, может, иногда и пробовали, но им доставалась такая малость, что об этом и говорить-то не стоило. А теперь ягод было видимо-невидимо, и они могли есть вволю. И все ели сколько хотели, а ягод не убывало. Их было больше, чем могли бы пожелать все, кто там был, даже если бы они все были самыми ненасытными обжорами. К тому же никому не было до тебя дела, и никто не следил, как ты ведешь себя за столом. У всех были такие же, как у наших девочек, грязные липкие пальцы, а рты были битком набиты. И при этом они еще умудрялись смеяться и петь. Да-да, петь, выводя причудливые трели, похлеще любого тирольца, Эваны, ву-у-у-у. Так продолжалось, казалось, целую вечность. Вдруг, в одно мгновение, все сразу почувствовали, что пора кончать и игру, и пир. Наверное, просто потому, что не могли уже больше ни есть, ни бегать, ни смеяться. Обратив глаза к Аслану, все старались расслышать, что он говорил тем, кто стоял рядом с ним. Люся увидела, что вот-вот встанет солнце, и, что-то вспомнив, сказала, обращаясь к Сьюзен. «Сьюзен, а я знаю, кто они такие?» «Кто же?» «Этот мальчик с диким лицом Вакх. а старик на осле Силен. Или ты не помнишь, как нам рассказывал о них господин Тумнус много-много лет назад?» «Да, конечно, помню. Но знаешь что, Лю, что? Вряд ли я смогла бы чувствовать себя спокойно рядом с Вакхом и его дикими девушками, если бы повстречала их одна без Аслана. Не такие уж они и милые. Я хочу сказать, не всегда они такие милые. С ними просто небезопасно. Мы же с Асланом, так что незачем об этом и беспокоиться», — ответила ей Люся.